треплет ветерок, он склонил головку до земли. Творца благодарил, чтоб душистый хлеб кушал человек, и за все Творца благодарил. Желтым колоском ночью и